и, наконец, стал думать и чувствовать так же, как они. Меня спрашивают, чему я, в свою очередь, научил эскимосов, рассказывал Пери, вернувшись в Соединенные Штаты. Но чему можно научить человека, который 4, а может быть и все 40 веков тому назад показал, что умеет существовать в столь неблагоприятных условиях? Я мог бы скорее перечислить, от чего я отучился, живя среди них. Я отучился от того невольного чувства превосходства, которое мы, белые, питаем, соприкасаясь с первобытными народами. Я понял, что не самоуверенность побуждает их наставлять меня, а большой опыт, приобретавшийся веками. Я отучился от лихорадочной спешки, которая неизбежно приводит к пагубным последствиям в пути. Я отучился также от эгоизма. У них не существует таких понятий, как «моя трубка», «мой чай», «мой спальный мешок». Нет, «наша трубка», «наш чай», «наш спальный мешок». Эскимосы давно исчезли бы с лица земли, если бы не жили общиной. Меня коробило вначале, когда они жадно забирали все, что у меня было, съедали мои консервы, выкуривали мой табак. Зато, когда у меня чего-нибудь не хватало, я мог быть уверен, что они поделятся со мною последним куском. В этом состоит их сила. 4 эскимосских охотника без колебаний согласились сопровождать Пири в его походе к Северному полюсу, хотя и не могли понять, зачем его понесло в такую даль, где обитают злые духи, где никогда не ступала нога человека. Шаманы рассказывали об этих краях истории, от которых стыла кровь. И все же они пошли за ним, гордясь тем, что он нуждается в их помощи, полагается на их опыт. Немногого сумел бы достичь Пири без эскимосов, пишет в своих воспоминаниях выдающийся путешественник и этнограф Кнут Расмуссен. Они сопровождали его во всех походах, неоднократно покидали свои иглу, нередко и своих близких. На каждом шагу рисковали жизнью, самоотверженно помогая чужестранцу в осуществлении его фантастических замыслов. Примечание переводчика. Кнут Йохан Виктор Расмуссен, 1879-1933, видный датский полярный исследователь, путешественник и этнограф, всю жизнь посвятивший изучению суровой природы и населения Гренландии. Совершил несколько путешествий по Гренландии, прошел вдоль северного побережья Северной Америки. Одно из этих путешествий от Гренландии до Аляски вошло в историю полярных исследований под названием «Великого санного пути». Однако не все арктические исследователи стремились и умели опереться на многовековой опыт эскимосов. Некоторые из них, полагаясь на собственные знания, пренебрегали этим опытом. Наиболее ярким примером того, к чему может привести такое ничем не прикрытое пренебрежение, является судьба американской экспедиции, отправившийся в Гренландию во время Первого международного полярного года в 1881-1882 годах. Позже экспедицию справедливо назвали «Черной книгой арктических хроник». Много страниц в эту мрачную историю вписано высокомерием. Не зная полярных условий, начальник экспедиции, молодой поручик Грилли, отказался от помощи аборигенов. Его, видите ли, раздражали их невежество, грязь, невоспитанность. Он не мог примириться с мыслью, что они осмеливаются относиться к нему как к равному. А может быть, даже и немного посмеиваются над его беспомощностью и первыми неуверенными шагами на арктических просторах. Эти пожиратели сырого мяса, примитивные, простые, не способные понять возвышенные цели нашей экспедиции, будут мне только мешать, категорически заявил он, отказываясь воспользоваться услугами погонщиков-проводников. Дорого заплатил он за свою самонадеянность. Он и его люди. Три первых зимовки оказались холодными и голодными. Ни один из участников экспедиции не умел соорудить иглу, когда возникала потребность в этом. Ни один из них не умел добыть пищу, когда начался голод. Три зимовки, все трудности которых объяснялись неопытностью начальника, высокомерием белого человека, не пожелавшего прибегнуть к помощи дикарей, завершились известной в истории Арктики трагедией. Из 24 человек, прибывших в Гренландию, рассчитывая остаться на одну зимовку, через 1000 с лишним дней остались в живых только 7. Их обнаружили полуживыми в том месте, которое они прозвали «голодным лагерем». Название говорит само за себя. Экспедиция, несомненно, избегла бы такой трагической участи, если бы ее начальник в свое время осознал, что опору он может найти лишь в лице гренландских охотников. Если бы он принял во внимание их прошлое, учел их многовековой опыт жизни на этой суровой земле, где он сам был лишь пришельцем со стороны. Но недостаточно только требовать от эскимосов помощи. Нужно умело ее добиваться. Необходимо узнать их, уметь вести себя с ними, снискать их расположение и доброжелательность, завоевать их доверие. Ни один полярный исследователь убеждался в этом слишком поздно, расплачивая за ошибки собственной жизнью. Профессор Марвин, американец, один из участников многочисленных полярных экспедиций Роберта Пири, с самого же начала восстановил против себя гренландских охотников. Опытные погонщики Инну Китсупалук и Акиоку неоднократно доказывали свою преданность, управляя собачьими упряжками адмирала Пири. Но теперь они неохотно исполняли приказы профессора Марвина, руководителя вспомогательной экспедиции, которая отправилась в путь в 1909 году, чтобы заложить склад с продовольствием для Пири, когда он будет возвращаться с Северного полюса. Марвин злился без всякого повода, подгоняя людей –